пожелал ей всяческой удачи и, извинившись, пошел проверять, как идут работы. Лиза снова обошла цирк, села в первом ряду напротив того места, где когда-то вместе со своими чудесными партнерами развлекала публику. Инспектор Манежа сказал, что номер мадам Ко не только развлекал, он воздействовал на зрителей. Однако, поскольку не подтвердил свое мнение примерами, трудно понять, что, собственно, он имел в виду. Трюки, которые исполняли тануки, не были такими уж уникальными или зрелищными. Зверьки ходили колесом, кувыркались, играли в волейбол, прыгали сквозь обручи, в финале огненные, а также ловко удерживали на носу мячики и прочие предметы. Так что их способность воздействовать, как выразился инспектор Манежа, не имела никакого отношения ни к их репертуару, ни к свойствам, каковы обычно приписываются набитым тестостероном шарикам, болтавшимся у самцов тануки между задними лапами. Да, действительно, при виде столь огромных мошонок одна часть публики хихикала, другая с удивлением и отвращением перешептывалась. В некоторых американских городах строгие блюстители нравственности возмущались наличием у зверьков столь явно выраженных половых признаков и требовали, чтобы бедняк либо кастрировали, либо исключили из труппы. Но поскольку читатель вряд ли видел живых самцов тануки, нужно подчеркнуть, что их обширные семенные мешки хоть и отличались нестандартными размерами, но им было далеко до легендарной мошонки тануки. Вы только представьте себе, как он бы выступил на утреннем представлении. Итак, причиной успеха номера мадам Ко было не умение, а внешний вид ее подопечных, не трюки, а парадоксальное и несокрушимое достоинство, с которым эти пухлые зверьки, такие неуклюжие и неповоротливые, их проделывали, а также удовольствие, которое они явно получали. Когда дикие тануки якобы ни с того ни с сего, тут их дрессировщица обычно притворно возмущалась, пускались в лихой пляс, громко притоптывая, да еще стуча по пузу в ритме «Пла-бонга, пла-бонга, пла-бон-бон-бон-бонга», одновременно и неуемно взрывном и легичном, как фуги Баха, это было иллюстрацией, объемной, да еще и высвеченной огнями рампы того, что, должно быть, имел в виду Альфред Норт Уайтхед, когда написал, что понятие «жизнь» подразумевает наличие чистой радости. Возможно, воздействие на публику заключалось в том, что тануки мадам Ко пробуждали в мышцах зрителей кинетическую память о безмятежной свободе детства, когда тело творит, что хочет, скачет, прыгает, падает в свое удовольствие, ничего не стесняясь, не задумываясь и не сдерживаясь. Или же вызывая более зрелые воспоминания, например, о том, как напиваешься в усмерть на дружеской пирушке, безумные зверьки дарили возможность вновь пережить эти упоительные моменты свободы, в то же время поддерживая в зрителе иллюзию его цивилизованности и респектабельности, гармонирующих прочность его брака, стабильное положение в обществе, хорошую работу. Или же на сугубо подсознательном уровне любители цирка видели в ужимках тануки, ужимках глупых и одновременно обидных, смелых и лихих, аналогию своего собственного безнадежного кувыркания в запутанной и изменчивой вселенной, где любой беспечный танец танцуется под нависающей тенью смерти. Возможно, это их вдохновляло, и они хотя бы в этот вечер пытались вслед за тануки испытать чистую радость. А это ведь дар, на который гомо сапиенс должен иметь право порождения. А может,